«А вам жена часто пишет?» — складывая письмо, спросил он. «Моя семья погибла в первый день войны», — заикаясь, сказал капитан. Майор испуганно взглянул на него и, покраснев до корней волос, стал прятать письмо в карман, шаря руками по груди и не находя кармана. В эту минуту зажурчал на подоконнике зуммер полевого телефонного аппарата. Взяв трубку, капитан, все еще заикаясь, сказал: «Батурин». Смысл того, что он услышал в трубке телефона, должно быть, доходил до него с трудом, потому что он переспросил: «Какой Скворцов?» И, повернув голову, он с недоумением посмотрел на майора. «Это я, Скворцов», — вставая, сказал майор. Он встретился со взглядом капитана и вдруг вспомнил, где недавно видел почти такие же глаза. «Да-да, сейчас буду принимать батальон», — сказал он в трубку телефона. Положив трубку на аппарат и продолжая держаться за нее, он медленно спросил у капитана Батурина: «У вас еще кто-нибудь остался из родных?» Капитан, непонимающе, взглянул на него и, заикаясь, ответил: «Мать», — он помолчал, — «и еще брат». По его лицу пошли красные пятна, но я ничего не знаю о них. Не глядя на него, майор надел свою фуражку с черно-бархатным околышем. «Как вы догадываетесь, я назначен командиром батальона. Пойдемте знакомиться с хозяйством вашей роты». Но уже у самой двери боль как молотом ударила майору в голову, и он должен был схватиться рукой за притолоку, чтобы не упасть. Капитан взглянул на его повязку с бурыми пятнами, проступившими через бинт. «Может быть, позвать медсестру?» «Нет-нет, не надо. Идемте, капитан». И, не оглядываясь, майор шагнул за порог. Уже поздно вечером, проводив его на КП батальона, капитан Батурин вернулся к себе на квартиру. Но спать ему уже не хотелось. С работы с тракторного завода пришел отец хозяйки. Сняв черный парусиновый пиджак, он повесил его на гвоздь у двери и, здороваясь с капитаном, протянул ему широкую темную руку. Захар Прокофьевич Безуглов. У него было спокойное лицо с желтоватыми кончиками усов. Капитан ждал, что он начнет расспрашивать его о положении на фронте, как это было всюду в других местах, через которые проходила рота. Но хозяин в разговор не вступал. Когда дочь собрала ему на стол, он стал молча есть, ссутулившись и почти касаясь концами усов края тарелки. А пообедав, придвинул табуретку к окну, открыл его во двор и закурил трубку. Окраинная улочка была почти безлюдной. От Волги доносился гул переправы. Трубка, разгораясь, освещала усы хозяина. Капитан Батурин тоже придвинул стол к окну, закурил. Они долго просидели рядом молча. Дочь хозяина бесшумно входила и выходила из комнаты, прибираясь по дому. Не оборачиваясь к капитану и подождав, пока она вышла из комнаты, хозяин сказал: «На третий день после свадьбы проводила мужа на фронт». Запах полыни наплывал из степи в открытое окно. Зарево трубки освещало усы хозяина. «Разве ваш завод работает?» — спросил капитан Батурин. «Ремонтируем танки», — коротко пояснил хозяин и дальше не захотел продолжать разговор. Затушив пальцем трубку, встал с табуретки. Должно быть, по привычке хозяева улеглись спать рано, а капитан, выйдя во двор, остановился у калитки. После разговора с майором Скворцовым он уже не мог освободиться от мысли, которой до этого все время глушил в себе. Теперь они опять прорвали за пруду. Он стоял и вспоминал, как прибежал на станцию. Подожженный юнкерсами эшелон с беженцами уже догорел, а то, что осталось от людей, выносили и складывали на платформу. То, что осталось, было очень похоже на обугленные дрова. Их складывали отдельно. Те, что побольше, с одной стороны, а те, что поменьше, с другой. Те, что поменьше, были детьми. И среди этих маленьких черных головешек капитан нашел свою дочь. Он бы, пожалуй, меньше мучился тогда и потом, если бы не нашел ее тогда. У него бы еще оставалась хоть какая-то надежда. Он узнал ее, потому что на обугленной шейке сохранились оплавленные бусы из искусственного яхонта, которые подарила ей ко дню рождения мать. С того дня дочь носила бусы на своей тонкой шейке, не расставаясь с ними, даже когда ложилась спать. Капитан поцеловал головку дочери, а бусы снял и взял с собой. При этом в воспоминании кровь ударила в голову Батурина с такой силой, что он долго стоял, держась за столб калитки и глотая раскрытым ртом воздух. Его привел в себя голос Крутицкого. Он стоял в соседнем дворе за частоколом. «Вышли подышать воздухом, товарищ капитан». Батурин тупо посмотрел на него, не узнавая, и внезапно спросил: «Что вы намереваетесь сделать после войны, старшина?» «Останусь в армии», — ничуть не удивляясь его вопросу, ответил Крутицкий. «Зачем?» «По-моему, военный — это самая необходимая профессия, а по-вашему?» «А по-моему, самая необходимая профессия — учитель», — сказал капитан. Крутицкий взглянул на него с недоверием. «Странно это слышать от вас». «Почему же странно?» — раздражаясь, поинтересовался Батурин. «Если все останутся военными, кто будет работать?» «Каждому свое. Одни уйдут после войны в гражданку, другие останутся в военной касте». «Как-как?» — переспросил Батурин. «В касте?» «Да». Крутицкий слышал, как на переправе через Дон рассуждали об этом два полковника. «Глупость, старшина», — отрывисто сказал Батурин. «У каждого свой взгляд», — прозовев, произнес Крутицкий, для которого авторитет полковников, говоривших об этом на переправе, был, конечно, неизмеримо выше авторитета капитана. Услышав разговор полковников, Крутицкий потом не раз думал о нем и пришел к выводу, что это будет для него и справедливо, и удобно. Он любил размеренную армейскую жизнь, установленный круг обязанностей и поступков. Такая жизнь была свободна от обычных превратностей и случайностей судьбы. Правда, теперь была война, которая внесла много неудобного в армейский быт. Но войну Крутицкий считал исключительным явлением в жизни армии. Рано или поздно она должна будет закончиться, и тогда начнется привычный распорядок смотров, докладов по начальству, восхождение по служебной лестнице со ступени на ступень. Капитану Батурину вдруг стало скучно, и, бросив Крутицкого у забора, он ушел в дом. Тихо ступая мимо спавших на передней половине дома хозяев, он прошел в свою комнату и, присев к столу, стал разбирать ТТ. При неярком свете керосиновой лампы привычными движениями вынимал, смазывал и вкладывал обратно части пистолета. Это всегда помогало ему поставить непрошенным мыслям запруду. Постепенно она была восстановлена, и, собирая вместе искрящиеся части пистолета, он стал думать о роте. В боях как-то не было времени подумать о каждом человеке в отдельности. А теперь можно было сложить и отделить от случайного главное. Случайным было для Рубцова и Середы то, что они отстали от роты. А вот то, что они стремились догнать и догнали роту, было у них главным. Случайной ошибкой было бы считать и для Крутицкого то, что он вычеркнул их из списка как дезертиров, если бы не сегодняшний разговор с ним. В роте был не один десяток человек, и ни о ком из них капитан не мог бы сказать, что он похож на другого. И слова, тон, поведение, применяемое к одному, совсем не подходили к другому. Даже те слова, которые человек слышал еще вчера, сегодня уже не действовали на него, устаревали. Люди постоянно изменялись. Может быть, самое важное было чувствовать эти изменения, знать и угадывать, где и к кому применить нужный ключ. Это особенно важно будет уметь теперь, когда рота после долгого отступления почти через полстраны становилась в Сталинграде на оборону. По ряду признаков можно было не сомневаться, что очень скоро город с его улицами, площадями, парками, школами, жилыми домами, цехами заводов станет фронтом. Этими признаками были не только приближение артиллерийской канонады, но и то, что из-за Волги переправляли суда свежие части. Новый командир батальона майор Скворцов сказал сегодня капитану, что немецкие танки были уже замечены всего в 100 километрах от города. Вполне возможно, что они попытаются сходу выйти к Волге.